За окнами саней все было белым-бело от снега. Я поглубже засунула руки в теплую меховую муфту, задумчиво глядя на буйство непогоды. Да, в такие вечера я начинаю жалеть, что несколько месяцев назад покинула Гроштер и переехала в этот портовый город. Кто бы мне тогда сказал, что на один месяц в году он превращается в настоящую ледяную ловушку? Еще никогда и нигде я не видела настолько суровой зимы. Кажется, будто это снежное безумие будет длиться вечно, и весна никогда не придет. Я уныло вздохнула и крепче прижалась к Дориану, который машинально обнял меня одной рукой. Но с другой стороны, рядом со мной он, мой законный супруг, и за время, прошедшее с нашей внезапной свадьбы, я ни разу не пожалела, что одним не очень счастливым днем именно он присел за мой столик в трактире, когда я пыталась утопить в самогоне горькое послевкусие измены жениха и лучшей подруги. Да, в Гроштере у меня остался отец, по которому я очень скучаю. Но в Гроштере также остался и Норберг Клин, и его брат Фелан. Парочка мужчин, с которыми я бы предпочла никогда больше не встречаться. Кстати, новый королевский наместник пару недель назад купил у меня амулеты, подавляющие ментальную магию. Проговорила я. Сама не знаю, почему я вдруг завела об этом речь. Наверное, слишком надавила на уши затянувшееся молчание, нарушаемое лишь скрипом снега под полозьями саней. «Кеймон Регас купил у тебя амулеты?» Удивленно переспросил Дориан. «Ага». Я кивнула. «Да не один, а целых три. Интересно, зачем они ему понадобились?» «Скорее всего, Вейер Кеймон просто опасается, что его мысли могут стать достоянием общественности», — ответил Дориан и, словно невзначай, положил свободную руку себе на грудь. «Я знала, что под тяжелой шубой мой муж тоже носит простенький серебряный амулет, такой же, как у меня. Не думаю, что Норберг когда-нибудь решит навестить меня в Хельоне, но немного осторожности не помешает. В конце концов, новый ректор Академии колдовских искусств далеко не единственный ментальный маг в нашем Лейтоне». «А что ты знаешь про наместника?» — продолжила я расспрашивать мужа. «Да ничего особенного». Тот пожал плечами. Добавил с едва уловимой усмешкой. «В отличие от тебя, я с ним лично не встречался. Пока, по крайней мере. До Кеймана королевским наместником в Хельоне был его дядя. Говоря откровенно, я не слышал о нем ничего хорошего. Слишком много пил, слишком много ел, слишком часто впутывался в любовные интриги. Многие считали, что именно Кеймон все эти годы руководил городом. Ну а сейчас он вышел из тени и стал настоящим правителем». «Ясно», — протянула я, вспомнив высокого худощавого мужчину с блеклыми глазами, который неожиданно появился на пороге моей артефактной лавки и без малейшего торга купил сразу 3 амулета. «А ты что про него думаешь?» — спросил Дариан, видимо, заинтригованный моим интересом к наместнику. «Чудной он какой-то», — честно ответила я. «Чудной и, как бы лучше выразиться, в общем, мне было не по себе в его присутствии». Подумала еще немного и добавила. «И вообще, на твоем месте я бы держалась от него подальше. Не понравился он мне». «Понятно, что ничего не понятно», — пробормотал себе под нос Дариан, пожал плечами. «Впрочем, я и не собираюсь вести с ним никаких дел. Подать за открытие твоей лавки артефактов и начало своего дела я уже давно уплатил. Не думаю, что у меня найдутся общие темы для разговора с королевским наместником». Я едва слышно хмыкнула. «Ох, лукавишь, мой дорогой. Зуб готова дать, что Дариан так сказал, лишь бы успокоить меня». Кейман Регас относится к числу тех людей, с которыми очень выгодно водить дружбу, особенно для того, кто недавно переехал в город и желает развернуться здесь в полную силу. Ну да ладно, особой опасности от Кеймана я не почувствовала. По-моему, его мысли при нашем коротком общении были заняты отнюдь не мною и даже не амулетами, а витали где-то очень и очень далеко отсюда. И опять в повозке повисла липкая, вязкая тишина, которая, впрочем, не продлилась долго. Минута другая, и сани вдруг дернулись, а затем и вовсе остановились. Я услышала музыку, гул разговоров, женский смех. Приехали, стало быть. «Все-таки опоздали», — обеспокоенно проговорил Дариан, выглянув в окно. «Праздник в самом разгаре. Ну да ладно. Будем надеяться, этот самый Кейман не ведет строгий учет того, когда и кто из гостей прибыл». Дариан постарался произнести последнюю фразу как можно более спокойно, но я уловила в его тоне волнение и тревогу. «Ага, стало быть, я права. Дариан все-таки переживает и твердо намерен произвести как можно более хорошее впечатление на нового правителя города». Между тем мой муж уже выбрался из саней. Мгновение, и дверца с моей стороны распахнулась, а Дариан любезно протянул мне руку. Я с молчаливой благодарностью приняла его помощь и вылезла из повозки. Встала около супруга на плотно утоптанный снег и посмотрела на особняк королевского наместника. На длинном широком крыльце, защищенном при помощи магии от метелей ветра, вовсю веселился народ. Я видела, как слуги разносят подносы, уставленные бокалами с шампанским. Опять раздалась музыка, по всей видимости, доносящаяся из дома. Я невольно покачала головой. Почему-то накатило ощущение нереальности происходящего. Нас с Дарианом обнимала метель. Щеки и нос ощутимо покусывал мороз. Очередной порыв ветра чуть не сбил меня с ног. Благо, что муж продолжал обнимать меня за талию. И тут же всего в нескольких шагах от саней, неспешно прогуливались парочки в легких одеждах. «Словно картинка из другой жизни», — вдруг сказал Дориан, видимо, подумав о том же. Настойчиво потянул меня в сторону крыльца. «Пойдем, Алекса, присоединимся к этому празднику жизни». Больше всего на свете мне хотелось сейчас развернуться, залезть в сани и приказать кучеру гнать несчастную лошадь изо всех сил, лишь бы как можно скорее уехать отсюда. И я сама не могла понять, почему настолько не хочу идти на обычный, в общем-то, прием. Я покачала головой. «Ладно, хватит глупить, Алекса. Ничего страшного здесь с тобой не случится. В самом деле, не укусит ведь тебя Кейман Регас». После чего кивнула и неторопливо отправилась к крыльцу. Правда, тогда я даже не представляла, что отнюдь не королевского наместника мне надлежит опасаться на этом торжестве.